Магнитофонная запись. Мы решили, что Лиля проверит документы. Иначе говоря, то, как мистер Биг в течение 6 лет вел дела мамы. Ведь он получил от нее большие полномочия. «Я доверяю Еже больше, чем себе», — повторяла она при каждом удобном случае. Ну, и известно, как это закончилось. И даже хуже, потому что о некоторых вещах мы с Лилькой не имели понятия. Моя сестра заставила маму взять выписки с банковских счетов за эти 6 лет. Это были целые книги, над которыми Лилька сидела дни и ночи напролет. Настроение у нее было боевое. «Погоди, негодяй», — говорила она. «Ты думал, что твоя противница — слабая женщина, которая не сумеет защититься. Но у этой женщины очень смышленая дочка. 2 дочки, — поправила я. В этих делах только одна». Мы жили с мамой через дорогу, однако виделись только тогда, когда мистера Бига не было дома. Конечно, они меня к себе постоянно приглашали, но я не любила туда ходить. Мне не нравилось наблюдать маму в роли влюбленной женщины. Нет, скажу по-другому. Мне не нравилось наблюдать ее влюбленной в мистера Бига. Я просто боялась за нее. Боялась, что это ее состояние безрассудства не может продолжаться вечно. Что произойдет что-то такое, что заставит ее спуститься на землю, и это будет для нее очень болезненно. «В этом человеке есть что-то скользкое», — говорила я сестре. «Я не доверяю ему, а кроме того, я не люблю людей, которые не смотрят в глаза». «В каждом мужчине можно что-то найти, если сильно захочешь», — отвечала Лилька. «Оставь их в покое, они взрослые». Сестра вроде бы была права, но в душе я считала, что мама перестала вести себя как взрослый человек. Она слепо верила каждому слову своего любовника. «Он сказал, что никогда не оставит меня, даже когда я буду старой и больной», — повторяла она убежденно. «А почему ты должна быть больной?» — старалась я остудить ее пыл. «Ну, потому что старые люди болеют». Ей было просто необходимо рассказывать всем о своем счастливом союзе. Когда я слушала ее, у меня все чаще складывалось впечатление, что это рассказ о пресловутом треугольнике, потому что постоянно, незримо присутствовала жена Ежи, то есть воплощение всяческого зла и несчастий, какие обрушивались на нынешнего маминого партнера. «Разговор с Ежи Барреном?» «Да, я помню точную дату. Мне трудно будет ее забыть. Это было 3 сентября 2007 года». «Могу ли сократить свои показания?» «Нет, не могу, пан комиссар, потому что тогда некоторые факты будут непонятны». «Они и так непонятны», — подумал комиссар угрюмо.